Ясно, что девка осталась здесь ночевать. Ну, да ведь и раньше все в городе считали ее любовницей Мервольского. На всякий случай лакричник нагреб в полу рыхлого снега и припорошил им у калитки. Ничего, если будут ходить без него, оставят следы. Лакричник отдыхал и переодевался, казалось, ему не очень долго. Но когда он снова вышел на улицу, чувствуя в желудке блаженное тепло от выпитой водки, и направился к дому Мервольского, он увидел впереди себя и в том же направлении медленно бредущего человека. С удивлением лакричник опознал в нем Алексея Антоновича. «Ого! Уважаемый доктор сегодня, оказывается, всю ночь разгуливает по улицам. Куда же это и к кому он снова ходил?» Лакричник стал вспоминать все самые страшные латинские и русские ругательства, какие только можно было обрушить на голову доктора и косвенно на себя. Это тяжелый просчет, не выследить, куда же два раза ходил Мервольский, и зря сосредоточить все свое внимание на девке, которая, конечно же, спокойно валяется у него в доме на мягком диване. «Только скажи об этом Кирееву, и сразу снова получишь коленом, да еще покрепче первого раза». Лакричник стиснул от ярости зубы. Но нет, больше он уже не осрамится. Он вынюхает и выследит все так, чтобы Кирееву осталось только вынуть птичку из сетки. Киреев предупреждал: «Непременно должны быть улики». «Будут и улики. В Библии сказано хорошо: ищите и обрящите». Но вдруг идущий впереди лакричника Мервольский остановился, потоптался на месте, словно бы в нерешительности, и затем свернул к чьему-то окошку. Долго легонько постукивал в ставень, пока ему не открыли калитку. Чтобы не выдать себя, лакричник следовал за Мервольским на почтительном расстоянии. Теперь он сновал по улице взад и вперед и не мог определить, в какой же именно дом вошел Алексей Антонович. Ночь скрадывала все приметы. Он стал припоминать, кто живет в этом квартале. Иван Герасимович, этот с пушистыми усами старикашка, который благоденствует на его лакричника месте. Так-так, оказывается, ниточка-то крепнет, а потом обратиться в веревочку, а веревочка завяжется петелькой, а петелька потом затянется на шею у всех этих. Отыскав дом Ивана Герасимовича, лакричник стал оглядывать плотные ставни. За одной из них он скорее угадал, чем увидел свет. Лакричник попробовал приложить ухо к отверстию, в которое был пропущен болт, но настывшее на морозе железо обжигало, как огнем. И он сумел расслышать только немного сонный, мягкий басок Ивана Герасимовича и неровный, осекающийся голос Мервольского. О чем они говорили, понять было нельзя. Главное, что оба они действуют заодно. Мервольский бесспорно ходит по городу и собирает людей к себе на тайную сходку. А приезжая девка будет держать на ней речи. Теперь постоять еще у дома Мервольского, и все его приятели окажутся в записной книжке. Отлично! Лакричник резвой рысой добежал до своего уголка за забором, но прежде чем встать там, решил проверить снежок, натрушенный у калитки, много ли уже в дом вошло приглашенных. И ахнул. На снегу четко отпечатались только два следа, но людей, не вошедших в дом, а вышедших из дома. Один след, безусловно, самого Мервольского, а другой — женской, этой девки. Стало быть, Мервольский первый раз ходил искать квартиру для приезжей, во второй же раз отвел ее туда, и все, что осталось от ниточки, Иван Герасимович. А вдруг Мервольский как раз для того и зашел за стариком, чтобы пойти с ним